Богатство есть результат эффективных оценок. К другим ведущим экспертам по инвестициям, работу которых я наблюдал и которых брал в качестве моделей за последний год, относятся Питер Линч, Роберт Пректор и Уоррен Баффет. Чтобы помочь себе в финансовых оценках, Баффет использовал мощную метафору, позаимствованную у его друга и наставника Бена Грэхэма. Колебания на рынке ценных бумаг он представляет себе в виде удивительно услужливого парня по имени Мистер Маркет, как бы своего партнера по частному бизнесу. Эта метафора очень ему помогала. Почему? Да по той простой причине, что у бедного малого были специфические эмоциональные проблемы. Временами он был в эйфории, видел во всем только благоприятно влияющие на бизнес факторы и, находясь в таком настроении, называл очень высокие цены купли-продажи, так как боялся, что вы перебьете его и перехватите ожидаемую им прибыль. Иногда он впадал в депрессию и не видел впереди ничего, кроме неудач, как в бизнесе, так и в жизни вообще. В таких случаях он называл очень низкие цены, так как страшно боялся, что не сможет выплачивать проценты. Но на рынке вы, как Золушка на балу, должны точно знать время ухода, иначе все превратится в мышей и тыквы. Мистер Маркет здесь для того, чтобы обслуживать вас, а не направлять. Не следует рассчитывать на его какую-то особую мудрость, рассчитывайте на его записную книжку. Если в один из дней он пребывает в особенно дурацком настроении, то вы вправе либо проигнорировать его, либо взять над ним верх, но будет ужасно, если вы попадете под его влияние. Действительно, если вы не уверены, что понимаете и можете оценить свой бизнес гораздо лучше, чем мистер Маркет, то вы сели играть не в ту игру. Ясно, что Баффет оценивает свои решения относительно инвестиций совершенно по-разному, в зависимости от того, кто их делает. Вызывает ли у них тревогу возможное падение рынка, или они пребывают в эйфории, ожидая его стремительного взлета. Если кто-нибудь делает что-либо лучше нас в той или иной области жизни, то это происходит лишь потому, что у них есть лучший способ понимания, оценки значения вещей, явлений и того, что им следует в связи с этим делать. Мы не должны забывать, что влияние наших оценок выходит далеко за рамки хоккея или финансов. Например, то, как вы оцениваете свой ежедневный ужин, может определить продолжительность и качество вашей жизни. Небрежные оценки относительно воспитания своих детей могут создать потенциал для страданий в будущем. Неумение понять систему оценок других людей может разрушить самые хорошие любовные отношения. Необходимо научиться оценивать все жизненные ситуации таким образом, чтобы выбирать правильные направления для достижения желаемых результатов. Проблема в том, что мы редко берем под контроль то, что нам кажется сложным процессом. Но я разработал методы их упрощения с тем, чтобы мы могли взяться за руль и начать править в сторону выработки собственных оценок, а следовательно и формировать нашу судьбу. Здесь я привожу краткий обзор 5 элементов оценки, многие из которых вам уже известны, а остальные мы рассмотрим в следующих главах. Первый элемент, который оказывает воздействие на все ваши оценки, представляет интеллектуальное и эмоциональное состояние, в котором вы находитесь, когда производите оценку. В вашей жизни, наверное, бывали моменты, когда сказанные кем-то слова вызывали у вас слезы, а бывали и такие, когда то же самое замечание вызывало лишь смех. В чем же разница? В вашем состоянии в данный момент, когда вы находитесь в состоянии ранимости, незащищенности, страха, звук шагов за окном ночью и скрип открывающейся двери вызовут совсем иные чувства и будут иметь совсем иное значение, чем когда вы в состоянии подъема или позитивного ожидания. Задрожите ли вы как осиновый лист или подбежите к двери с распростертыми объятиями, будет зависеть от вашей оценки значения этих звуков. Следовательно, одним из основных ключей для высших оценок является уверенность в том, что мы находимся в чрезвычайно плодотворном состоянии разума и эмоций, а не в режиме выживания, когда принимаем решения относительно того, какое значение имеют те или иные явления и какое действие нам следует предпринять. Вторым строительным блоком нашей основной системы оценок являются вопросы, которые мы задаем. Вопросы создают первоначальную форму наших оценок. Помните, что отвечая на любое происходящее в вашей жизни событие, ваш мозг оценивает его, ставя вопросы. Что происходит? Что значит эта ситуация? Что она несет? Боль или радость? Что я могу сейчас сделать, чтобы избежать, снизить или устранить боль? Получить хотя бы немного удовольствия? Что, например, определяет вашу готовность назначить кому-то свидание? На ваши оценки в большой степени влияет конкретный вопрос, который вы себе задаете, решив подойти к интересующему вас человеку. Если вы задаете себе вопрос типа «Будет ли для меня хорошо узнать этого человека?», то, по всей вероятности, вы чувствуете побуждение познакомиться с ним. Но если вы по привычке зададите себе вопрос типа «А что, если он откажет мне? Что, если мое предложение оскорбит его? Что, если это причинит мне страдания?» то ясно, что такие вопросы, проведя вас через ряд оценок, вызовут в результате желание пройти мимо счастливой возможности завязать отношения с интересующим вас человеком. То, что определяет ассортимент продуктов питания, которые вы кладете на свою тарелку за обедом, также зависит от задаваемых вами вопросов. Например, если вы зададите вопрос «Что бы мне такое быстренько съесть, чтобы восстановить свои силы?», то пища, которую вы, возможно, выберете, окажется тяжелой для переработки. Выражаясь языком дилетанта, всякой мешаниной. А если вы зададите другой вопрос «Что бы мне такое съесть, чтобы было питательным и полезным?», то, вероятнее всего, вас потянет к фруктам, сокам, овощам и салатам. Разница между привычным шоколадным батончиком и стаканом свежевыжатого сока будет определяться качеством вашего физического здоровья и всеми результатами ваших оценок. Основную роль в этом процессе играют ваши привычные вопросы. Третьим элементом, оказывающим влияние на наши оценки, является иерархия оценок. В течение жизни каждый из нас приобретает навык оценивать одни эмоции выше других. Все мы хотим чувствовать себя хорошо, то есть получать удовольствие, и избегать негативных чувств, то есть страданий. Но жизненный опыт преподносит каждому из нас свою особую систему кодирования. Что считать страданием, а что удовольствием? Все это находится в системе руководства наших оценок. Например, один человек привык связывать удовольствие с мыслью о материальной обеспеченности, в то время как другой связывает с той же мыслью страдания, так как идущая из семьи навязчивая идея финансового благополучия никогда не давала им чувства свободы. Некоторые люди делают попытки преуспеть, хотя в то же время всеми силами стараются, чтобы их не отвергли. Можете представить, что такое противоречие в оценках потом может вызвать глубокое разочарование или скованность. Оценки, которые вы выбираете, будут формировать каждое принимаемое в вашей жизни решение. Есть два типа оценок, которые мы рассмотрим в следующей главе. Эмоциональное состояние и удовольствие, к которым мы всегда стремимся. Такие оценки, как любовь, радость, симпатия и подъем. И эмоциональное состояние, страдания, которых мы стремимся избежать, или от которых мы отстраняемся, типа унижения, разочарования, упадка и гнева. Динамика, создаваемая этими двумя целями, будет определять направление вашей жизни. Четвертым элементом, составляющим вашу основную систему, являются убеждения. Наши глобальные убеждения дают нам чувство уверенности относительно того, чего ожидать от других людей, от жизни и от самого себя. Наши принципы – это убеждения, которые мы имеем относительно того, что должно с нами случиться, чтобы мы почувствовали, что наши оценки удовлетворены. Например, некоторые люди считают, что «если ты меня любишь, то никогда не повысишь на меня голос». Этот принцип заставляет данного человека оценивать повышение голоса партнера как свидетельство того, что в их отношениях уже нет любви. На самом деле это может не иметь под собой никакой почвы. Но данный принцип будет оказывать доминирующее влияние на оценку и, следовательно, на восприятие и понимание данным человеком истины. Другими подобного рода ограничительными принципами могут оказаться такие мысли, как «если вы преуспеваете, значит ворочаете миллионами долларов» или «если вы хорошие родители, то у вас никогда не будет конфликтов с детьми». Глобальные убеждения определяют наши ожидания и часто контролируют то, что мы хотим оценить в первую очередь. В совокупности сила этих убеждений определяет, когда мы позволяем себе страдать или испытывать удовольствие, и является основным элементом каждой производимой нами оценки. Пятым элементом вашей основной системы является смесь из опыта и подтверждений, которые вы можете извлекать из гигантского собрания файлов, называемого мозгом. В нем вы храните все, что когда-либо испытали в жизни, а также все, что рисовало и рисует ваше воображение. Эти подтверждения составляют тот сырой материал, которые мы используем для постройки наших убеждений и направления наших решений. Для того, чтобы решить, какое значение имеет для нас то или иное явление, мы должны его с чем-то сравнить. Например, эта ситуация позитивная или негативная? Вспомните ранее приведенный в этой главе пример с игрой в теннис. Это хорошо или плохо в сравнении с чем? Это хорошо по сравнению с тем, что делают или что имеют ваши друзья? Это плохо по сравнению с наихудшей ситуацией, о которой вы когда-либо слышали. У вас есть неограниченный ряд подтверждений, которые вы можете использовать при принятии любого решения. То, какие подтверждения вы выбираете, будет определять значение того или иного явления, ваши чувства в связи с ним и в какой степени, и какое действие вы предпримете. Несомненно, подтверждение формирует наши убеждения и оценки. Например, можете вы знать разницу между теми, кто вырос в обстановке унижения, когда другие постоянно демонстрировали перед ним свое преимущество, и теми, кто рос в окружении безмерной любви и внимания. В какие краски это могло бы окрасить их убеждения или оценки, их взгляд на жизнь, на людей и их возможности? Если бы, например, вы научились мечтать, когда вам было 16 лет, то у вас могли бы выработаться совсем иные оценки относительно приключений, чем у тех, кто всякий раз получал отказ при попытке приобрести какой-нибудь новый навык, идею, понятие. Мастерами часто становятся люди, имеющие гораздо больше подтверждений, чем вы, относительно того, что приводит к успеху или разочарованию в каждой данной ситуации. Ясно, что, занимаясь более 40 лет инвестициями, Джон Темплтон имел больше подтверждений, которые помогали ему при принятии решений относительно выгодных капиталовложений, чем те, кто провел свою первую финансовую операцию. Дополнительные подтверждения являются потенциальными возможностями для приобретения мастерства. Тем не менее, независимо от наличия у нас опыта или от его недостатка, мы располагаем неограниченными возможностями воспользоваться нашими подтверждениями для создания вдохновляющих или расхолаживающих принципов. Каждый день у нас с вами есть возможность получать новые подтверждения, которые помогут нам укрепить наши убеждения, усовершенствовать оценки, задать новые вопросы, достичь состояния, которое толкало бы нас в желаемом направлении, и реально более качественно сформировать нашу судьбу. Глубина человеческих познаний основана не на количестве приобретенного опыта, а на его качестве. Джордж Бернард Шоу. Несколько лет тому назад я впервые услышал о невероятных успехах человека по имени Дуэйн Чепман в деле выслеживания и поимки преступников, годами ускользавших от закона. Известный большинству людей под кличкой Док, он прославился на всю страну как искуснейший охотник за криминальными элементами. Я был восхищен его деятельностью и захотел встретиться с ним, чтобы узнать, в чем секрет его успеха. Док оказался человеком глубоко духовным, цель которого состоит не только в том, чтобы поймать преступника, но также в том, чтобы помочь ему изменить свою жизнь. Откуда у этого человека взялась такая направленность? От собственных пережитых страданий. В ранней молодости Док сделал неправильные оценки относительно выбора своих друзей. Горя желанием быть членом какой-нибудь молодежной группы, он примкнул к банде мотоциклистов под названием «Ученики дьявола». Однажды во время разборки в связи с неудачной сделкой по наркотикам, один из членов банды выстрелил и смертельно ранил мужчину, оказавшегося на месте происшествия. Началась паника, члены банды тут же бросились на утек. И хотя Док не совершал убийства, в том штате не имело значения, причастен человек к убийству или непосредственно сам спустил курок. И он закончил тем, что провел тяжелейшие годы на каторжных работах, скованный цепями с другими преступниками в одной из тюрем Техаса. Эти годы принесли ему столько страданий, что он заново пересмотрел всю свою жизненную философию. Он понял, что причиной этих страданий явились его внутренние убеждения, оценки и принципы. Он стал задавать себе новые вопросы и сосредоточиваться на тюремном опыте, подтверждениях, явившимся тем выбором, который он сделал, опираясь на свою прежнюю жизненную философию. Это привело его к пониманию необходимости изменить свою жизнь раз и навсегда. В течение нескольких лет после освобождения из тюрьмы Док испробовал множество профессий и, наконец, остановился на создании фирмы частных расследований. Когда он предстал перед судьей по делу выплаты алиментов на ребенка, который не мог выплачивать, пока находился в тюрьме, и из-за финансовой нестабильности после выхода из заключения, судья предложил Догу в залог выплаты присужденной ему суммы, которую, как он понимал, тот не в состоянии был бы накопить, выследить одного преступника, жертвой которого стали многие женщины в окрестностях Денвера. Судья предложил Догу воспользоваться приобретенными в тюрьме навыками, которые помогли бы ему выяснить, что замышляет данный преступник и где он скрывается. И хотя официальные представители закона уже год безуспешно пытались найти этого преступника, Док выследил его в течение 3 дней. Мягко говоря, это произвело на судью сильное впечатление и положило начало блестящей карьере Чепмана. Сегодня, благодаря его услугам, произведено 3000 арестов, что является одним из лучших показателей в стране в сфере криминалистики, если не сказать лучшим. С его помощью в среднем производится 360 арестов в год, в сущности, по одному аресту в день. В чем разгадка его успеха? Разумеется, основным фактором является его способность делать правильные оценки. Просто Док может влезть в шкуру убийцы и затем, зная его жизненные установки, начинает мыслить так же, как он, и предсказывает его действия со сверхъестественной точностью. Он понимает основную систему оценок преступника, и это позволяет ему добиваться таких результатов.